Глава 39. Няня. К тому времени, как Вите исполнилось 2 года, основная часть работ по дому была закончена. Марина чувствовала себя загнанной лошадью. Она давно перестала следить за собой, одевалась кое-как, остриглась последний раз 1 год назад. Вся энергия уходила на стоявшую впереди цель – сделать дом уютным и комфортным. Ленка заехала похвастаться своими успехами на любовном фронте. Совершенно случайно на одной из светских тусовок она встретила художника-француза, и между ними вспыхнула неземная любовь. Лена без ума была от своего Жоржа, гордилась его талантом, с восхищением показывала репродукции его работ, щеголяла французскими фразами и словечками. Они ездили друг к другу в гости. Ленка часами могла взахлеб рассказывать о Париже, о прогулках по Елисейским полям, о шопинге в галерее Лафайет и улице Сен-Анаре. «Ах, Париж, Париж! Боже, какая там красота! Какое величие! Сколько мировых шедевров собрано в этом городе! Париж так прекрасен! Это лучший город мира! Это столица моды! А какие там женщины! Модные, богатые, роскошные, шикарные, счастливые!» Марине показалось, что Ленка говорит словами Жоржа, скопировав даже его французский акцент. «А чем тебе Питер плох?» – спросила она. «Что-то все иностранцы так к нам сюда и рвутся, на достопримечательности посмотреть. Такого музея, как Эрмитаж, больше нигде в мире нет. У них Лувр, деревня!» – возмутилась Лена. Она так оскорбилась за Париж, что долго не могла успокоиться. «Ты, Марина, жизни вообще не видела!» – обиженно сказала она. «Закопалась со своими детьми. Стройка, стирка и готовка. Живете здесь в тьму таракани. Не доехать, не добраться. Понятия не имеете, как живут настоящие, возвышенные, творческие люди». Когда возвышенная и творческая Ленка наконец уехала, муж взглянул на Марину критическим взором и сказал: «Посмотри, на кого ты похожа. Нормальные женщины прически делают, маникюр». «Ты издеваешься?» – возмутилась Марина. «Удивительно, что у нас дети еще голодными не ходят, и дома более-менее порядок». Ей часто казалось, что вот сейчас она рухнет, упадет без сил, и тогда рухнет все – и дом, и быт, а дети останутся голодными и беспризорными. На следующий день, придя со службы, муж объявил: «Сегодня к нам придет женщина устраиваться на работу». Через 1/2 часа раздался звонок. За воротами стояла просто и без изысков одетая женщина лет 35. «Как вас зовут?» – вежливо спросила Марина, открыв калитку и пригласив женщину зайти в дом. «Я Валя. Давайте знакомиться», – протянула женщина руку. Рука оказалась теплая и мягкая. Валины манеры показались ей слегка деревенскими. Может, оно и к лучшему. До сих пор Марина всегда проигрывала в сравнении со свекровью, с Ленкой и с женщинами, окружавшими мужа на работе. Марина с Валей сели на кухне обсудить вопросы ухода за детьми. Тут из комнаты вышел Витя и сказал: «Я хочу сок. Мама, купи сок». «Все хотят сок», – машинально ответила Марина. «Ты же видишь, я с человеком разговариваю». «Не все хотят сок», – насупился Витя. «Папа хочет пива». Марина засмеялась. «Как же ты быстро учишься, малыш! Вчера еще не умел разговаривать, а сегодня такие фразы произносишь». Миша тоже вышел из комнаты и с интересом смотрел на нового человека. «Ой, кто это у нас тут такой взрослый?» – обратилась няня к Вите, как будто бы не замечая Мишу. Витя широко открыл глаза и захлопал длинными красивыми ресницами, покорив навсегда сердце новой няни. «А сколько маленькому?» – спросила Валя. «2 года», – ответила Марина. Он у нас взрослый не по годам. Просто солнышко, умилилась Валентина. И какой развитой, чудо-мальчик. Малыш с удовольствием пошел к ней на ручки. Он просто обожал, когда его тискали, обнимали и целовали. «Вы знаете, я должна вас сразу предупредить», — сказала Валя и, немного помолчав, тихо добавила. «У меня мой ребенок умер в таком возрасте». Марина попросила ее немного подождать, схватила Витю на руки и вышла в зал поговорить с мужем. «Ты считаешь, что можно доверить малыша женщине, пережившей такое горе?» — спросила она супруга. «Почему нет? Они с мужем живут рядом, всегда на подхвате. Или ты хочешь, чтобы еще что-нибудь произошло?» — спросил Володя. «У тебя будет, наконец, возможность заняться собой», — добавил муж. «Хорошо, как скажешь», — покорно согласилась Марина. «Так вот в чем дело. На самом деле он, конечно же, не забыл тот ужасный случай, когда Витя чуть было не задохнулся и не доверял Марине. Он хочет отнять у нее ее собственного ребенка, как будто бы она просила нанимать няню. Она сильно сомневалась, что можно доверить воспитание Виктора женщине, которая будет смотреть на их малыша, а вспоминать своего. Невольно она начнет их сравнивать, а потом и принимать Витю за погибшего мальчика. Но желанием супруга перечить было себе дороже. Она уже поняла, что Валя будет заниматься только Виктором, а Мише опять достанется роль бесплатного приложения. Виктор – солнышко, Миша – обуза. Так всегда было и так всегда будет. Она оказалась права. Валя не спускала с рук Виктора и неимоверно его баловала. Зато теперь у Марины появилось, наконец, время довести свой дворец до ума. Стройка почти закончилась, дом стал красивым и уютным. Намыкавшись по казематам детского дома и холодным фабричным цехам, Марина не могла нарадоваться, что у них, наконец-то, свой собственный, теплый и красивый дом. О таком она даже и не мечтала. Она гордилась результатами своего труда, с удовольствием ухаживала за огородиком и даже на самом деле посадила клубнику и голубику. От земляных работ у нее кружилась голова, и вечером она падала замертво, доползая до кровати. Купленная газонокосилка, предназначенная для ухода за так и не посаженным газоном, пылилась в подвале. Важнее было вырастить витамины для детей. Муж собственноручно вкопал в землю деревья, сказав: «Не успеем оглянуться, как деревья станут большими, а дети – взрослыми». Ему тоже нравился результат их совместных усилий. Малыши немного подросли. Миша в следующем году должен был пойти в школу. Сейчас он ходил в частный детский садик, куда Марина возила его каждое утро. Его обожали воспитатели. У него проснулся талант к пению и танцам. На детских утренниках все главные роли доставались ему. На новогоднем утреннике Миша был в образе кота в сапогах, в шляпе с пером и настоящей шпагой. Он с чувством и расстановкой рассказал сказку, вызвавшую бурю аплодисментов, а потом они с ребятами разыграли настоящий спектакль. Театральная постановка всем понравилась. Воспитатели и девочки из группы восхищенно смотрели на маленького актера. «Мишенька, ты такой красивый, такой талантливый!» – осыпали его комплиментами. По ночам Марина плакала от счастья, не веря сама себе, что вот у нее уже двое замечательных, чудных ребятишек, и она живет в настоящем дворце из красного кирпича. Все их прошлые размолвки остались позади, и сейчас она просто наслаждалась жизнью в кругу своей настоящей, родной, любимой семьи. Дети по вечерам ждали мужа возле окошка. И как только на повороте появлялся желтый Мерседес, с воплями и криками бросались в прихожую встречать папу. Папа каждый раз говорил: «Вы опять у меня на целый день выросли». Он поднимал и целовал их обоих и доставал из карманов приготовленные гостинцы. Казалось, он действительно забыл со временем, кто из них родной, а кто нет. «Время лечит», — думала Марина. Она решила, что все страхи и кошмары остались позади. Ведь если свои страхи не подкармливать, они со временем растают сами.